Глава 15. Дрессировка запущенных щенков-подростков. Разлепляю глаза от запаха молока. Молока? В ушах гудит. На кухне гремит что-то. Блять, ты не сбежала, что ли, малышкина? Последний шанс тебе. Сваливаю в душ. Встаю под горячие струи воды, распаковываю новую зубную щетку. И специально моюсь подольше. Уходи, ну! Надеваю белоснежный халат. Полы подогреваемые, и я выхожу босиком. Это же кайф иметь возможность ходить босиком. У меня ее отняли на несколько лет, и я наверстываю, где могу. Захожу в кухню, останавливаясь в дверях. «Садись, не стесняйся». Не поднимая на меня глаз, читает с экрана телефона малышкина и ест кашу. Сидит по-турецки на кресле. «А где моя еда?» Открыв холодильник, смотрю на пустые полки. Кастрюле. Ты мне ничего не заказала? Я тебе сварила. Кашу? Морщусь я на овсянку, открыв кастрюлю. Тебе полезно. Мля, ненавижу кашу. Но желудок требовательно урчит. Привыкнув давно, что с утра в него пихают еду. Психую, накладываю себе несколько ложек. Сажусь напротив нее. Бешусь и ем кашу. Больше, больше страдания во взгляде. Дразнит меня малышкина. Не верю. Рррр. Бешусь не потому, что вынужден есть кашу в свой редкий увал, а потому что она вкусная, блядь. Мне вкусно. Мне, овсянка. Мой убитый организм в экстазе от этой каши. В ней все, как ему надо. Молока, масла, соли, сахара. И я хочу добавки. Закатываю на себя глаза. Взгляд скользит по ее предплечьям, плечам. Она выбрала майку, а не футболку. Очень красивые руки. Рельефные, но при этом изящные. Никакого наращенного маникюра. Коротко подстриженные ноготки. Постукивает по столу, отбивая ритм. Что читаешь? Инструкция по дрессировке запущенных щенков-подростков. Подавившись, закашливаюсь. Малышкина двигает в мою сторону стакан с чаем. Делаю несколько глотков, допивая ее несладкий и крепкий чай. Вкусно. И что там в инструкции? Распаковываю пачку сигарет. Щелкаю пультом, включая вытяжку. Прикуриваю, вдыхая наконец-то свою законную порцию никотина. Ммм, роднулечки. Прижимаю пачку к груди. Чуть не сдох без вас. В инструкции написано, что бить нельзя, поэтому я ищу другую инструкцию. Листает вкладки. Смеюсь, откашливаясь от дыма. Поднимает на меня взгляд, вставая из-за стола. Майка короткая, чуть прикрывает трусики. Бедра у нее. Ебать, какие роскошные. Идеальные. Инстинктивно оскаливаюсь, втягиваясь шипением в воздух. «Кофе будешь?» «Буду». Киваю. «С чем?» Показывает мне пару упаковок плюшек. С красным кляпом во рту. Подмигиваю ей, сползая по стулу в расслабленную позу и выдыхая дым в потолок. Зависает, хлопая ресницами. «Шучу, малышкина!» «Зря тебе пошел красный!» «Эй!» Смеюсь, переставляя ближе к себе пепельницу. Варит мне кофе. Я продолжаю жрать ее взглядом. «Так что там у нас с кляпом?» «Без розги неприкольно!» Морщит она нос. «Закажем, не вопрос!» Провоцирую, облизывая губы. «И наручники!» Задумчиво. «Две пары!» «Как интересно! А еще что?» Играю бровями. «Ну, чтобы курьер два раза не гонял». Ёрзаю на стуле, представляя себе весь этот беспредел. И Полину с розгой. «У меня встает». Она, не улыбаясь, смотрит мне в глаза. «Распорка? Такая штука, знаешь?» «Знаю. Ты серьезно, малышкина?» Округляю глаза, не понимая, троллинг или реальный заказ. «Да, я бы кайфанула». «Выпоров меня, маленькая извращенка!» «Аш!» «Ты когда-нибудь так игралась?» «Нет, но думаю, это прям мое». Проходя мимо, профессионально щелкает мне вафельным полотенцем по оголившемуся между полами халата бедру. «Ау!» Не успеваю среагировать я. Хватаю ее за майку, тяну к себе. Перекидывает полотенце через мою голову. И придушивает слегка, стоя сзади. Закидывая мою голову назад, прижимается губами ко лбу, проверяя температуру. «Ожил!» Не вырываясь, кайфую от происходящего. «Иди ко мне!» «Кляпа нет, Денис!» Улыбаясь, шепчет мне в ухо. «Без кляпа я не завожусь!» «Ах, какой ты забавный отморозок, малышкина!» «Поласковее!» Оттягиваю полотенце от шеи. Ставит передо мной кофе. «Ну, я пошла?» «Оставайся, пофантазируем!» Облизываю ее взглядом. «Пошалим!» «Если на вашей вечеринке нет розки...» Идет она в комнату. «Даже не смейте приглашать меня!» Иду следом, как привязанный. Сдергивает майку и, не оборачиваясь, надевает платье, пока я пялюсь на ее задницу. «Вау, какую!» «Куда это она собралась?» «Будет розга. Слабо остаться?» «Все равно, что у тебя дури не хватит ей воспользоваться. Ты ж добрая девочка, да? Не бросила меня вчера». Разворачивается. Встречаемся взглядами. «Соблазняешь?» Кусает губы, изображая лицом мучения и сомнения. «Так и быть. Но потом чур не рыдать. И жалобную книгу не просить. Товар возврату не подлежит». «Пф, заметана». «Вау, игрулечки!»